Глава 11. Маша. Прикрываю глаза, отдаюсь ощущениям, впитываю энергетику этого момента. «Он приехал! Дэн!» Обнимаю сильное тело байкера, чувствуя под пальцами крепкий пресс. Меня не бросили, хотя я была готова к любому исходу и нарочно настраивала себя на самый плохой, но вышло все иначе. Возможно ли, что я все еще могу надеяться? Денис быстро доезжает до моей общаги. Спрыгиваю с мотоцикла, чувствую себя уже куда увереннее. Сейчас приду. Не выдерживаю и обвиваю плечи мужчины. Денис. «Машуня», — мурчит он. «Давай быстрее, я пиздец скучал». «Сейчас», — хихикаю, бегу в общагу. Живот тянет все сильнее, и я узнаю эти симптомы. «Очень вовремя, блин!» «Бегу в туалет». Нет ничего, но на всякий перестрахуюсь. Кидаю в сумочку тампоны, быстро переодеваюсь в короткие шортики. Беру лифчик. Какое-то время смотрю на него. Ах, была не была. Натягиваю майку прям так. Интересно, им понравится? С минуты рассматриваю себя в зеркало. Почему я так изменилась? И что за странные слова бросали мужчины, когда я была у них? Что значит «истинная»? Это какой-то байкерский сленг? По телу проносится холодная дрожь. Начинает сильно тянуть обратно, туда, на улицу, к одному сексуальному байкеру. Хватаю сумку, обуваюсь и на всех парах бегу по коридору, потом вниз по лестнице. «Ой, какой у вас мотоцикл крутой!» Замираю, когда вижу кокетничающую с Дэном нашу местную гламурную фифу, Лёльку Семеновскую. «Покатайте?» Быстрым шагом подхожу. «Семеновская, ты же вроде с Комаровым». Не знаю, откуда во мне эта смелость, но все, что касается Дениса или Димы, меняет меня. Я ревную. «Ой, Медова, ты же с другим целовалась вчера утром», — язвит брюнетка. «Или...» «Со мной и целовалась», — ухмыляется Дэн, подмигивает мне. «Нет, другой был». Девчонка таращится на мужчину. «Или нет?» «То есть ты флиртуешь и даже не знаешь с кем?» спрашивает Денис. «Как некрасиво!» Лёлька белеет, затем улепетывает в сторону общаги. «Ни на минуту оставить нельзя!» фыркаю. «То есть вчера Дима получил лишнюю порцию поцелуев?» выгибает бровь Денис. «Иди-ка ко мне, Машенька!» Он притягивает меня, жадно целует, а я вся трепещу, как листочек на сильном ветру. Кожа в мурашках, внутри царит смятение. В руках Дэна я чувствую себя беззащитной и маленькой. Это очень возбуждает. «У тебя очень нежные и мягкие губы», — шепчет он, — «сладкие. Целовал бы без остановки. А еще ты без лифчика». «Зачем ты это говоришь?» — искренне спрашиваю. «Я могу влюбиться, а когда надоем, будет очень больно». «Думаю, у нас у всех нет выбора. Запрыгивай». «В смысле нет?» Внутри множатся вопросы. «А куда мы едем?» «Сюрприз, Машуня!» Надеваю шлем, сажусь и снова цепляюсь за мощный торс Дениса. Мне не нужны пустые обещания, хочется насладиться моментом. Мужчина везет меня в промзону. С шоссе мы съезжаем на узкую улочку. Дэн едет сдержаннее Димы. Меня бережет, или он всегда такой уравновешенный, но с ним я чувствую себя в безопасности. Смотрю по сторонам, но ничего особо примечательного нет. Интересно, что за сюрприз? «Ну, Машка, ты вообще, вы ведь едва знакомы, а уже рванула куда-то за город. Ух!» Но тут мы подъезжаем к большому скоплению машин и мотоциклов. Дэн останавливается, снимает шлем, следуя его примеру. Верчу головой по сторонам. «Пойдем, Машуня». Он дает мне руку, помогает слезть. «Ничего не бойся, ты с нами». Дэн не отпускает мою ладонь, так и идем. Мне безумно приятно, но одновременно неловко. Вокруг куча людей. Денис ведет меня по направлению к огромному ангару. «Ты сказала, любишь машины?» Он крепче стискивает мою руку. «Это выставка раритетных моделей. Неофициальная. Любители организовались. Но тут можно увидеть то, что нигде никогда не выставлялось». «Правда?» — взвизгиваю. «Раритетные машины! «Вау! Ты запомнил!» «Конечно, он улыбается, а я забываю, как дышать. Мы все тебя хотим изучить». У входа уже ждет Дима. Как только подходим, он бесцеремонно обнимает меня и вторгается в рот. Целует сильно, глубоко и очень горячо, будто ему плевать на любопытные взгляды. «Мамочки! А так теперь всегда будет?» «Я скучал, лапочка», — мурчит. «Всю ночь места себе не находил. Дрочил, как одержимый. А ты? Ты себя ласкала? Скажи, что да». Вспыхиваю со стыда, отворачиваюсь. «Но что за вопросы, девушки?» «Правда?» — Кадыгдена дергается. «Хулиганка, но я бы посмотрел. Когда кончаешь, ты очень красивая». С губ Димы срывается похотливый рык. Он, не мигая, смотрит на меня, еще сильнее смущая. «Я... Блин, прекратите, это неловко!» Таю в объятиях этих мужчин. «У меня есть вопросы. Мне нужно знать...» Прикусываю губу. Не хочется разбивать этот сладкий момент. «Блин!» «Какие вопросы, малыш?» Денис снова утыкается носом в мою шею. Нюхает. «Задавай все!» «Я... это...» Все мысли улетучиваются, когда наглый байкер касается моих сосков через майку. Массирует мою грудь, закрывает массивным телом, чтобы никто не увидел этой шалости, а я готова разрыдаться от удовольствия. Дэн нехотя отстраняется, выглядит странно, не так, как обычно. В его глазах плещется безумие, новая эмоция, которой я не понимаю. Он становится агрессивнее, грудь высоко вздымается, выглядит так, словно теряет контроль. Что происходит? И почему мне отчаянно хочется его успокоить? «Эй, Дэн, спокойнее!» Дима кладет ладонь на его плечо. «Сейчас не время и не место. Понимаешь?» «Денис!» Громкий женский визг раздается где-то сзади, и на Дэна напрыгивает сисястая байкерша.